Уруру. Что значит уруру? Уруру. Не понял. Что еще за уруру? Уруру. Чирик-курлык, ту-ку-ку. И вот что тут сказать на это. Не знаю, что там за уруру, но Фаукс прямо нездоровым энтузиазмом сияет. Прямо чирик-пиздык-хуяк-ку-ку. Перевожу взгляд на директора. Тот тоже вылупил свои глаза и не знает, как ему реагировать на признание Феникса. Он-то, конечно, ничего не понял, но видит, в каком изумлении я нахожусь. Так что по моим ответам и возбужденному состоянию Фаукса о чем-то думает. Кто его старого угря знает, что он там у себя в черепушке соображает. Вроде бы не легилимент, но чужая душа известные потемки. Закончилось это тем, что прибыл профессор с ней и уже им двоим я передал под клятву образец магической нефти на исследование. После того, что вскрылось о профессоре Змеек, я думаю, он догадается, в каком направлении нужно рыть. Уж что такое нефть, думаю, сообразит. На этом я оставил наших мастеров зельеварения, а сам направился в большой зал на ужин. За всеми этими исследованиями тайных комнат, как-то незаметно пролетело время. Хоть день и становится все длинней, но он еще не превышает по продолжительности ночь, так что темнеет рано. Однако, по пути вниз я был перехвачен Локхартом. Гилдерой начал разговор вполне с нейтральных тем, но довольно быстро подвел вопрос под тем, что у школы не хватает нормального полигона по отработке боевых навыков. Собственно, это не первый разговор на эту тему, просто до Нового года это были лишь сетования на нехватку нормальных пособий. А вот сейчас, видимо, до профессора дошло, что я теперь должен решить его проблемы. Удивительно, как еще Роланда Хуч не прибежала за новыми метлами. Впрочем, хорошо, что вспомнил, так что завтра займусь этим вопросом, не откладывая. «Профессор, а не хотите ли завтра пройти суровое испытание своих навыков? Мистер Поттер, уж не в запретный ли лес вы мне предлагаете прогуляться?» «Помилуйте, мастер Гилдерой, да как вы могли такое подумать? Запретный лес, конечно же, является тем еще глухим углом, где каждому чудовищу найдется своя берлога, но право слова, я не думаю, что его обитатели вызовут у вас какие-либо особые трудности. Позвольте мне оставить будущее испытание в секрете. Кстати, возможно, сюжет для испытания вы сможете использовать для написания очередной книги, на сей раз сугубо фантастической. Как насчет совместного проекта? Нефть нефтью, но не помешает подзаработать на будущее немного деньжат с помощью доступных средств. Это так неожиданно, а я всегда такой весь из себя внезапный. Но я и не говорил о том, чтобы вы принимали решение вот так посреди коридора. У меня для вас есть идеи и планы по реализации сверхприбыльной художественной литературы, а с вас требуется ваш талант писателя и чуточку воображения. Следя за моими руками, нарисовавшими в воздухе иллюзию радуги над рекой из галеонов, Гилдерой Локхарт понял, что надо соглашаться, но прежде чем он хоть слово произнес в ответ, я резко сдал назад, оставляя для борца с нечистью простор для маневра. Не следует никого загонять в угол. Нет, профессор, ничего не говорите. Я хочу получить ваш ответ завтра, после того, как вы попробуете на себе вкус этой истории. И я предпринял стратегическое отступление в большой зал, где как раз начался ужин. Никуда от меня и моей маленькой мсти за полет вниз головой сосны Гилдерой не денется, а если и денется, то мы его поймаем раньше. Аврорад вдруг начнет задавать вопросы. Вот уж вряд ли, тем более ничего профессору не сделается. Я сегодня добрый. За ужином главной новостью стала информация о том, что Хагриду доставили с помощью портала огромную кучу клеток с исходным материалом для селекции по выведению Пикачу. Половина присутствующих ставила на то, что что-то определенно получится, вторая половина гадала о том, сколько ударов молнией получит наш лесник в процессе выведения Пикачу. И только я не сомневался, что Хагрид справится с поставленной задачей, но волновало меня сейчас не это, а выбор игры, на основе которой я создам симуляцию для Гилдероя Локхарта. Поскольку я уже убедился в возможностях выручайки, как генератора высококачественной виртуальности, то встал мучительный вопрос, какую из любимых компьютерных игр подсунуть ему, чтобы испытать нашего борца с нечистью. И как-то само собой получилось, что визуализировать вселенные, где главной редькой выступает, и мне жутко не хотелось. Представил себе агента Смита, Скайнет, Предвестника, Амниуса и Боргов, и резко стало нехорошо. Ну их нафиг. Как говорила монахиня, надевая презерватив на подсвечник. Береженного Бог бережет. Просто из всех многочисленных форм и эти ребятки самые жуткие, так как умеют захватывать органические тела для своего использования. Возможно, я перестраховываюсь, но мне не греет душу мысль о том, что И, который по сути является воплощенной идеей, вдруг обретет себе тело и начнет свой путь на планете Земля. Магия, она такая магия, что лишний раз и поминать не стоит. Подумав немного, решил отказаться и от идеи симуляции Вахи, не хватало мне только портал в варп открыть. В конечном счете я знаю одну вещь, которая подходит по всем параметрам. Один ванный рак. 47. Из веселого приключения по магическим просторам горы Олимп в Греции, мы с профессором выбрались в обычный для нашей роты зал отдыха. Ребята были тут и выражали бурную поддержку нам, смотря на экран LED-панели во всю стену с системой звука 5 часов 1 минута с полным, так сказать, эффектом присутствия. Это было мое художество, так сказать, неудачная попытка изготовить омут памяти, пользуясь книгой в стиле «сделай сам». Попасть в запретную секцию для нас теперь не проблема, хотя с пользованием материалами действительно надо быть осторожными. Некоторые книги могут свести с ума, откусить руку или ногу, даже сделать что похуже. Это же магический мир, что вы хотите. Ну, а книжка эта по высокому и благородному искусству артефакторики была самой легкой для понимания. Во-первых, была она написана одним из поттеров, потому, даже невзирая на свой староанглийский текст, была легкой и немозговыносящей, а во-вторых, книга эта ничего особо жуткого не предлагала, но я понял на практике, что держать ее в открытом доступе – не лучшая идея. Хотя бы потому, что такие уникумы, как Финниган и Лонгботом, еще не дай боже изобретут для магической Великобритании волшебный бульбулятор, а я в последнее время занятый, и вообще надо будет этот процесс сконтролировать, чтобы чего не вышло. Впрочем, и чтобы не вошло, тоже надо будет проследить. А почему в качестве героя ты взял нашего старшего брата? А откуда ты взял образ блондинки? Да, шикарная красотка. И не говори, брат, интересно, откуда комиссар ее знает? Кто бы еще на меня накинулся с кучей вопросов, как не братья Уизли? Брат ваш вспомнился, потому что по сценарию тут все с раскопок начинается, а он весь из себя такой брутальный и рыжий Индиана Джонс. Где блондинку взял? Ну так мозгошмыги мне в проведении великой силы нашептали. Так что, парни, все в ваших руках, ибо где взял, там еще никто не застолбил, так что дерзайте. А я, можно сказать, уже занятый, окольцованный и даже без мальчишника. Где в мире справедливость? Справедливость нашлась в виде маленького кулачка моей дорогой Беляночки и грозного обещания мальчишника в ее доме. Дескать, в качестве компенсации мне будет предложено пережить сутки вместе с инициативными и энергичными лавгудами. Вспомнив, сколько у Луны братьев и что тесть и теща фактически хозяева Грэмс Воркшоп в этом мире, мне захотелось взвыть, особенно зная наизусть лор примархов Космодесанта. Если братья Луны хотя бы в десятую часть такие же обалдуи, то я могу вешаться. Не, ну вы это видели. Натуральный беспередел. Беспредел, мой хороший, это приглядывать за моими братцами, пока мы с сестрой будем отдыхать целую неделю и заниматься покупками. Сжалься, милая, над бедным оленем. Я подумаю. Посмотрим на твое поведение. И мы все вместе рассмеялись, понимая, что сейчас была шутка, хотя подтекст поняли, судя по всему, только мы с Луной, да Гилдерой с Перси. В общем и целом я подхватил немного шокированного после нашей тренировки Локхарта и отвел в сторону, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества. И это мы еще прошли вирак на легкой сложности. На адской сложности туда лучше заходить только силами отделения, а лучше взвода, вооруженного до зубов и обвешанного магазинами. Ничего, в следующий раз сходим в мир серьезного Сэма. Ну и как вам было приключение? А ведь можно еще и фильм забабахать. Собственно, артефакт на стене, это и есть омут памяти, запечатлевший все наши подвиги. Правда, Уизли тогда в долю надо будет пригласить, как-никак я образ их старшего сына использовал. Признаться честно, Харальд, я впечатлен. Отличная тренировка. Это просто чудо. Неудивительно, что ты так натаскал своих ребят в боевке. Мы этот детский лепет прошли еще на первом курсе. Сейчас другие сценарии отрабатываем. Гилдерой вопросительно вытянул лицо. Ну я ему и обрисовал пару сценариев инопланетного вторжения и Третьей мировой войны. Блондин понял, что слишком большое любопытство, это тоже плохо. Ну да, маги действительно впечатлительные ребята. Да и я не сказал ему, с какого раза наша банда прошла вирак. Есть там места с нежданчиками, которое и взрослого заставит обосраться от своей суровой внезапности. Чего только стоит момент первого появления медузы. Эта летающая хрень мало того, что выпрыгивает внезапно, как черт из табакерки, так еще и сходу атакует, предваряя атаку звуковым ударом парсилтонга. Я, честно сказать, в первый раз в этом мире, когда напоролся на медузу, сам чуть не опозорился, когда эта летающая страхоебина зашипела о том, что ее нужны новые лингамы из бестолковых героев. Не удивлюсь, если это там было заложено разработчиками. Те еще юмористы. Если это детский лепет, я вам как-нибудь покажу парочку сценариев. Там не только монстров надо гасить, но и загадки разгадывать и сокровища искать. Мы здесь тоже во всякие закоулки заглядывали. Это для новичков. Вообще-то, даже Зевса можно завалить и без суперсил, не забегая к нему по тогу. Там на полпути есть святилище под крышей поверх колоннады, откуда открывается чудесный вид на этого мудиня на троне. Надо только, чтобы кто-то прикрывал расстрельную команду от приспешников Олимпа, которых Зевс выдыхает, судя по его красным глазам. Вот и я хочу такой травы, профессор, чтобы накурился и начал выдыхать верные войска, хотя не удивлен. Если у них в мифах войско из зубов дракона вырастало, то думаю, для громовержца и главы пантеона материализовать свои глюки – вовсе сущая мелочь. Причем, учитывая внешний вид некоторых монстров из греческой мифологии, то дело действительно в особой конопле, произрастающей на склонах горы Олимп, в ее магической части. Да уж, слава всем богам, что доступ в реальном мире в магическую часть горы закрыт. Аминь. Вот ни разу меня не вдохновляет реставрация какого-нибудь древнего культа. Особенно если это наследие Большой Эллады или Ближнего Востока. Тут от своих предков никогда не знаешь, чего ждать, а уж с богами связываться не тянет. Локхард удивленно посмотрел на меня. Он, понятное дело, не ждал от меня таких речей. Я тоже вопросительно уставился на него, но поняв, что имею дело с неофитом, решил растолковать ему политику партии. «Профессор, не путайте теплое с мягким. Ничего путного не получится из теократии. Если чему и научили нас монотеисты, так это тому, что нужны не пастыри, а хранители. Хранители, которые будут напоминать людям, что когда-то давно их предки не только поняли, что они не твари дрожащие, но еще и право имеют, и выбили себе право на жизнь в смертельной битве. Причем выбили себе его так давно, что тогда еще современных рас не было. А как же боги? Я имею в виду, остановил Гилдероя одним жестом. А кто по-твоему принес людям с небес на землю огонь? Другое дело, что там свои разборки были между аватарами. Но то уже не наше дело, профессор, и мы отклонились от темы. Итак, предлагаю для нашего будущего дела создать новую фирму. Тем более, что у меня даже уже есть на примете инвесторы. Переведя разговор с теологии обратно в бизнес, я начал вырисовывать перед преподом свой бизнес-план в виде тезисов. Все же проверить на вшивость Гилдероя я не примену. Сейчас ему только и известно, что нужны артефакторы, пиар-компания и финансирование. И если финансирование он и без нас найти может, все же как-то он смог издать первую книгу, то вот по артефакторам у него не такой уж и большой выбор. Или я, или министерские. А с министерством связываться, все равно, что кровопусканием заниматься во время дизентерии. Достаточно и того, что единственная радиостанция магического радио на островах находится под пятой министерства магии, которое транслирует в головы обывателей кучу всякой ерунды в духе «жри говно, пей хуйню и верь министру». Пока торговались с Гилдероем за процент прибыли, в той части, которая будет доставаться нам, как непосредственным организаторам, в голове все никак не проходила мысль о том, что я что-то серьезно упускаю в окружающем меня мире. И только под конец деловых переговоров, когда был подписан основной договор, составленный тут же на коленке нашим незаменимым стряпчим в лице Перси, меня наконец озарило. Мысль оказалась мне не просто интересной, а очень важной. Вспомнились мне экранизации «Семикнижья», и я вдруг с удивлением подумал о том, а кто же является клиентами Лавгудов, в смысле кто выписывает журнал «Придира». Нагло пользуясь тем, что Гилдерой свалил восстанавливать душевное здоровье в компании с бутылкой старого огдинского огневиски, а наш отряд смотрит приключения Индианы Джонса, предоставленные совместными усилиями Дадли и Гермионы, я увел свою луну в уголок с коварной улыбкой на лице, вспоминая, что точно так же начиналось одно аниме по мотивам мухи-цокотухи. Луна озадаченно заметила, что мои мозгошмыги почему-то стали очень ехидными и стыдливыми одновременно. Не хватало еще, чтобы мои мозгошмыги окрасились в красный цвет. Я еще не настолько вырос. Для смены картинки в голове представил бегущих на меня пони в форме войск СС, бегущих предложить мне дружбу и свободную любовь. Фух, аж даже полегчало и голова очистилась. Гарри, что случилось? У тебя мозгошмыги вдруг все в ужасе сжались и выстроились в боевые порядки. Не обращай внимания, просто вспомнились радужные нарглы. Если увидишь, сразу кидай в них экстерминатусом, чтобы наверняка ничего живого не осталось. В противном случае они сделают очень нехорошие с твоим мозгом и вообще любым органом, который можно использовать для джупур-джупур. Луна подозрительно на меня уставилась, но ничего не сказала, да и что ей сказать, когда она попросту не сталкивалась с таким явлением. Нет, буду молчать, как партизан на допросе в гестапо. А то чего доброго, маги после знакомства с обычным аниме и мангой, перейдут на хентай и яйсьюри. Тут и без того вопросы возникают, откуда ведут свое происхождение всякие вейлы и кентавры, и хер с ними хоббитами и аграми, но начнется дело с тентаклиевых монстров, а закончится демонологией. Чего доброго в натуре призовут евангелиста. А ведь могут титанов призвать, омов или еще какую-нибудь крокозябру по типу Жажо или Кавайной Няки. А мне моя анальная девственность дорога как память. С другой стороны, нам бы не помешал бы такой препод, как волшебница Дзиниба. Уж она бы нашу школу призвала бы к порядку. Да только аниме это обоюдоострое оружие. Не, хватит и того, что Хагрид покемонов выводить собрался. Одно то, что он в книге умудрился скрестить мантикору с огненным крабом, уже о многом говорит. А ведь они в принципе несовместимые, только не иначе, чем генной инженерией. А это уже уровень магистра химерологии. Гипотетические мозгошмыги устроили магнитную бурю, когда Марс находился в созвездии Змееносца. Это как папина теория о том, что Фадштайный гоблин. Да, дорогая, именно, и я боюсь, что это может оказаться правдой. Фадшили твои мысли, и то, и другое. Некоторые знания лучше не открывать нормальным людям, у них от этого мозгошмыги начинают превращаться в нежить и мозг размягчается аномально сильно. А мне расскажешь, о, боги, ну как можно быть такой ковайной, и не догадаешься, что за этим милым образом стоит безжалостная и беспощадная личность новой ступени эволюции человека. Жесть, короче. Расскажу, конечно. Вот только пусть Хагрид сперва покемонов создаст, а там посмотрим. Там одних покемонов 100 500 видов, и не все среди них безобидные, а некоторые в интеллекте и менталистике спокойно перегонят человека. А есть те, которые на дементоров похожи, благо они не такие опасные, вернее иначе опасны, чем дементоры. Вот тут Луна глубоко задумалась о чем-то, после чего достала из кармана чистую тетрадь и принялась строчить теорию о том, что в магическом мире уже есть покемоны. Первичное предположение на несколько тетрадных листов свелось к тому, что Боггард и дементор суть одно и то же существо типа покемон, то есть вполне себе физический объект, который с помощью магической энергии может эволюционировать в новую форму. И если предположить, что Боггард может испугать мага до смерти, то теоретически он сможет переродиться в дементора. А замок Азкабан есть не что иное, чем якорь в реальности для этих существ, созданный в давние времена для защиты от их разбредания по всей планете. И ведь действительно дементоры обитают только вокруг Азкабана, не имея возможности удаляться дальше от него куда-то, кроме территории островов. Далее Луна начала набрасывать информацию о прочих подобных крокозябрах, которые убивают страхом и имеют природу нежити. В список первым делом угодила Банши, как кандидат на попадание в родовое древо этого вида покемонов. Правда, проведя общую инфу о Банши и еще двух десятых европейских страхоебищ, из которых я едва ли половину хоть как-то знал из разряда в двух словах, Луна серьезно так застопорилась, потому что чего-то в ее мыслях пошло не так. Она вопросительно посмотрела на меня, потом достала еще одну чистую тетрадь и принялась строчить там, пытаясь описать магических животных с точки зрения теории покемонов. Вот тут уже я точно понял, что даже моих мозгов не хватает. Примерно полчаса понадобилось моей будущей жене на то, чтобы набросать в общих чертах свои мысли, когда я выполнял скромного наблюдателя из-за плеча, пытаясь осмыслить ход мыслей безумной дочери гениального рода Лавгуд. А потом Луна подняла на меня свой расфокусированный взгляд и начала засыпать вопросами по покемонам. Одним словом, мы все свободное время потратили на классификацию, разбор способностей, повадок и мест обитания покемонов. Все, что помнил об этих существах, Луна заносила в новую тетрадку. «Прости, Маршироги Кизляк, но похоже, у тебя появились более достойные конкуренты. Гарри, ты лучший, это же настоящая новая область развития макзологии. Ты главное про Чермондера и его последующие ступени эволюции не расскажи Хагриду. Он же на Пикачу забьет и начнет драконов-покемонов выводить. Черизарда или Драгонита, они как раз подходящих размеров. Но зная Рубиуса, я предпочту, чтобы он их пока не выводил, потому что с нашего Агра станется их эволюционировать в королевскую форму. Или не дай боги, у нас в школе Мегаалаказом заведется. Точно вторым директором станет. Или свою школу откроет. А разве это плохо? Этому виду будет, конечно же, пофиг, а вот маги точно войну начнут из зависти к огромному уму. Мне тебе надо рассказывать о природе человеческой. Кажется, понимаю, что ты мне хочешь втолковать. Не все покемоны одинаково полезны. Я на это улыбнулся, ведь при всем отличии в мышлении Луны, она все еще ребенок, даже если в некоторых вопросах умнее меня. Кроме того, некоторые покемоны не могут существовать даже с помощью магии, вернее сказать, я дал Луне информацию только по тем покемонам, которые являются вполне возможными с точки зрения биологии и магии, не став рассказывать о всяких детских версиях разных голливудских ужастиков. Маги и без Голливуда развели столько боевых химер, что лучше не давать им идей для создания чужих, зергов, арахнидов или тиранидов. Меня и без того подмывает устроить локальный экстерминатус в запретном лесу. Уж если акромантулы спокойно могут поймать кентавра и сожрать его, то меня такая постановка вопроса совершенно не радует. С другой стороны, у нас есть чем Василиска кормить, да и остальных стражей Хогвартса тоже. Одна мысль по ассоциативной цепочке тянет другую, и вот я уже погружаюсь в размышления о том, кому выгодно было появление Волан-де-Морды. Не верю, что вот так просто нам удалось избавиться от этого Хаосита. Что-то подсказывает мне, что так просто он наш бренный мир не покинул, а в лапы к богине попал только к Вирелу. Во всяком случае, дневник, диадему и кольцо мы оприходовали, чтобы создать моего младшего брата. Теперь осталось выяснить, действительно ли у домовика Блэков хранится амулет Слизерина, а потом через Сириуса попытаться вытащить Лестринджи и уже добыть чашу Хельги Хафлпаф. Стоп, а есть же у нас еще и Нагайна. Она же там вроде не просто змея. Мои мозгошмыги вдруг приобрели совершенно четкое направление мысли. Да так ярко, что Луна с одного взгляда поняла мой тайный хитрый план. Ядовитые твари должны содержаться в одном месте. Для призыва Нагайны пришлось изрядно постараться. Для этого Владимир целую неделю разучивал сложный ритуал призыва. Ритуал решили проводить в недрах тайной комнаты Салазара Слизерина. Тем более там и Василиск Цаца, если что, придет на помощь, так как характер у Нагайны тот еще стервозный, порывами до 20 метров в секунду. Тем более, что змеедевка еще и ядом плеваться могет по некоторым фаноничным источникам. Так что пусть лучше сразу будет смирный. А будет выделываться, так цаца ее, как тот медведь-пчелу, прижмет и станет еть. Все сделали честь по чести, пентаграмму нарисовали, черные свечи зажгли, гримуар нужный достали. Короче, все оказалось готово для ответственного мероприятия. Почему было просто не позвать по линии хозяин фамильяр? Да позвать то несложно, другое дело, что пока приползет, то мы ждать ее замучаемся, да и время прибытия и место так не угадаешь. А ведь предстоят закрытые переговоры. Вот и приходится проводить полноценный призыв, который выдернет прямо к нам саму Нагайну. Плюс, поскольку она крестраж, то защита понадобится, да не абы какая. И вот Волди, настроившись на свой фамильяр, приступил к обряду. На сам обряд сошлись нашим семейным кругом. Был собственно Волди, была Герми, Дадли, Луна и Джинни, приобретшая несвойственную ей молчаливость. Она вообще в библиотеку в последнее время зачастила. Проследить за ней не составило большого труда. Оказывается, тайные замыслы у седьмой были вполне себе приземленные. На Дадлика девчонки стали поглядывать, так как братец вперед меня пошел развиваться. Опять же, он не такой страшный, как я. А тут Джин не приметила, что на меня Луна запала, а Гермиона вроде как свободная, как бы не увела у него Дадлика. Что называется, ведьма выбрала себе цель и занимается планомерной осадой. С Уизлитой я поговорил по душам, объяснив ей, что за отношения связывают меня, его и Герми. ну и пригрозил, чтобы зельями баловаться не вздумала. Седьмая вполне убедительно заявила, что даже не думала, а потом огорошила меня вопросами о том, что Дадли любит, чем увлекается и какие блюда ему нравятся. Да, девочка нацелилась серьезно, так что пришлось продолжить разговор по душам. Все же чего у ласок не отнять, так это проворности и решительности. Так что Джинни прислушалась к моим советам и принялась планомерно штурмовать моего толстошкурого кузена. А сейчас, когда мы все стояли здесь, Джинни тенью находится подле Дадли, готовая наслать свой летучий мышиный сглаз на противника. Тем временем Луна и Герми помогали Волде контролировать процесс ритуала. Братец завел финальный катрен, но судя по лицу Гермионы, что-то пошло не так. Призывная пентаграмма сгустилась багровым туманом и выплюнула на каменную плиту в центре себя нечто довольно крупное и человекообразное. Мы не мешкая спеленали прибывший результат всем возможным арсеналом, так что когда прогнал порывом ветра туман, то перед нами предстал мужик лет 45 с признаками похмелья на лице, сопровождаемого резким процессом отрезвления и охреневания. Мы недоуменно переглянулись, а связанный мужик тихо шизил, оглядывая антураж. Уж не знаю, о чем он подумал, но точно не растерялся. Сантехник Марк Сидоров. Вызывали. Дадли сел на пол, где стоял, а Луна и Гермиона стали что-то резво считать. И только я смог озвучить всю бредовость происходящего. Ну пиздец, блять. Вова, ты кого должен был вызвать? Впечатал себе фейспалм наружелобно. Студенты-магики, изучая латынь, случайно вызвали сантехника. Сука, блять, герой анекдота. Извини, мужик, ты тут ни при чем. Призванный сантехник, как можно было догадаться по его характерной спецовке, только и смог спросить, а в чем собственно будет состоять его работа. Начал его расспрашивать о его мире и точно установил по некоторым маркерам, что выдернули мы его из некоего параллельного измерения. Волди виновато разводил руками, а Герми и Луна грозили ему кулаками и карами небесными. Выдернули мы мужика очень качественно. Главное, непонятно, как так получилось. Ну, а пока остальные выискивали ошибку в ритуале, я и Дадли принялись узнавать уже о самом Марке информацию. Он оказался из Славии и жил себе спокойно, пока мы его не вырвали. Сирота, служил в свое время, выучился на бытовика-сантехника. Оказался даже слабеньким магом, но система магии у них иная, похожа на руническую. Они пальцами рисуют знаки и делают мелкую волшбу. Патент есть с собой, ничего там не держит. С работой в последнее время не густо, ибо высокая конкуренция. Короче, перед нами мужик, который и руками не дурак поработать, и магией себе по мелочи подсобить сможет. Все одно хорошо, есть от него польза. Слушай, дядя, а тебе работа нужна? Нужна, конечно, да где же мне теперь тут ее взять? А у нас в школе, почитай, один завхоз разрывается, и тот без магии, хотя есть подозрение, что его можно научить вашим знаком. А с нас зелье языковое и полное содержание, плюс оклад. Эй, братец, составь контракт, раз ты нам завхоза вызвал. Вот уж не учли особенности ритуального зала Слизерина. Страшно представить, что еще может скрываться под хагом. Короче, пришлось отключить этого призванного человека и понести его в больничное крыло. Требовалось провернуть несколько необходимых манипуляций. Ну и кроме того, надо было забежать к директору Слакхарну и обговорить решение вопроса о новом сотруднике. Обговорили вполне удачно. Аргус был рад, что у него появится коллега, всяко вдвоем лучше, чем одному пахать. Опять же Хагриду стало любопытно, короче, школьный коллектив оживился, так что разбор полетов пришлось отложить, но наши девчонки отлично справились. Оказалось, что Владимир пару раз ошибся, благо не фатально, а пентаграмма была настроена удержать в своих пределах любого. Собраться в следующий раз получилось только через неделю. В этот раз мы с братом решили не мудрить, а банально тупо попробовать позвать Нагайну, а потом и потянуть за обнаруженную нить. И мы это проделали. Остальные стояли на стреме и готовы были нас поддержать. Нить зова сформировалась у нас с братом совместными усилиями только спустя 5 попыток. А дальше мне только оставалось, что отследить, чтобы зов достиг цели и специальным приемом потянуть на себе поводок. Обычно подобное протаскивание применяют редко, так как оно мало чем отличается от самой худшей аппарации. Во всяком случае, фамильеры весьма устают от такого способа призыва, но сейчас было не до сантиментов. Амиго, вы ли это? Мы с Дадли чуть ли не сели прямо на пол. А до меня сейчас дошло, что та самая змеюка страха морды оказывается все это время жила в террариуме лондонского зоопарка. Мы с кузеном частенько приходили туда пообщаться с питоном. Понятное дело, что в основном я говорил и выступал переводчиком. Тем не менее Дадли с моей помощью научился говорить «привет, пока». Ну и плюс питон понимал нас. «Так ты, оказывается, девочка». Змея смутилась, но разглядев окружающую обстановку, задумчиво замолчала. «Что же ты, Нагайна, не рада видеть старых друзей? А друзей ли? Давно меня не звали по имени. Последним это делал мой хозяин, купивший меня на арабском рынке». Интуиция подсказала, что она сказала правду. Тем временем из-за моей спины вышел брат и, пристально взглянув на змею, кивнул мне. В его памяти затесались знания страха морды на момент создания крестражи, так что у него были обрывочные знания о Нагайне, только обрывочные. «Так уж случилось, Нагайна, что мы с моим старшим братом теперь твои хозяева. Ненавижу». Свою ненависть Нагайна выразила, буквально попробовав атаковать магический барьер пентаграммы. Ярость женщины, которую прокляла мать, потом помтала по миру в обеих обликах, и рабское заключение у страха морды не самым лучшим сказались на ее настроении, к тому же мы ее выдернули сюда не самым приятным образом. Молчать. Пришлось прибегнуть к своей роли хозяина, подавить ее с помощью поводка и заставить выпить зелье правды. Благо эта дрянь вполне себе работает на маледиктусах, так что допрос человека в животном обличии вполне возможен, был бы переводчик. Вальдеморда нашел самое дешевое решение — заткнуть рот своему помощнику. Вот только гениальность должна дополняться хотя бы небольшой праной, а лорд судеб понадеялся на защиту, которую дает крестраж, а понадобился всего лишь змеиустый веритасерум. После 8 капель маледиктус вломила лорда судеб по полной программе, благо понимать ее исповедь могли только мы с братом. Ну и Луна может догадаться, о чем речь, по кружащим вокруг мозгошмыгам. Мы не прерывали змеедевку и слушали со всем вниманием. Ну, а потом я взял слово и расписал ей ее перспективы. Змеедевка задумалась. Жрать мертвых людей по приказу змеи мордовой ей не хотелось, но, видимо, и наши варианты ее тоже не прельщали. «Обманешь. Вы меня снова обманете». Пришлось вспоминать нужный заговор и начать его притворять в жизнь. Змеиная внешность потекла словно воск, оставляя на каменном полу молодую девушку в костюме арабской танцовщицы и с ошейником магического раба на шее. Что касается внешности, то фигурка ладная, без излишних архитектурных роскошеств, умеренно худая, на лицо тоже ничего, красивая полукровка латиноса и чего-то азиатского. Осталось только ее отвезти в камеры для пленных, где я и оставил ее подумать на недельку. Это чтобы она убедилась, что я ее не обманываю чем-то из извращенных фокусов Вальдеморды. Судя по словам девушки, Змеемордый любил развлекать себя тем, что поил ее каким-то зельем на основе человеческой крови и возвращал ей человеческий облик, дабы насильничать по-всякому для очередного своего ритуала. Неудивительно, что Змеемордый в конечном счете превратился в то, во что превратился. Некоторые эпизоды даже меня проняли, хотя у меня в прошлой жизни руки по локоть в крови. «Посиди здесь. Не Бразилия, конечно, но, может быть, спокойная обстановка наконец-то заставит тебя принять, где враги и где друзья, и что в твоей ситуации выходов у тебя мало. Жалостливым становлюсь, или чувство справедливости заговорило внутри. Собственно, и звериное проклятие получилось сорвать наполовину, потому что настрадалась девка знатно. И все равно не могу понять, какой дурой надо быть, чтобы реально так проклясть свою дочь». Наверное, потому и совесть зашевелилась, потому что незаслуженно девку прокляли. Еще одно доказательство средневекового упадка, когда от большого ума так древние знания наизнанку вывернули, что до сих пор аукается. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу», оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.